Глава вторая. «Жень, ты уже собрался?» — крикнула из своей комнаты Ева. Встряхнув запястье, я посмотрел вначале на часы, потом на приоткрытую дверь спальни. Она, блин, издевается. Я уже полчаса сидел в зале, развалившись на диване, и ждал, пока девушка соберется, и мы наконец-то выйдем из квартиры. В детстве, чтобы собраться, Еве хватало 10 минут, но теперь, видимо, все изменилось. Неужели мелкая превратилась в одну из тех девиц, которые часами вертятся перед зеркалом и спускают кучу бабла на одежду? Я усмехнулся себе под нос. Пару раз подруги обманом заманивали меня в гипермаркеты, и я знал, каким беспощадным может быть женский шопинг. «Пошли», — бросила Ева, проносясь мимо меня в коридор. Она явно опаздывала в свой универ и была не в настроении. Я проводил насмешливым взглядом стройную фигуру, затянутую в узкие черные джинсы и белый топик, и неторопливо поднялся с дивана. «Вас за опоздание не наказывают?» — участливо поинтересовался я, наблюдая, как Ева ловко застегивает на тонких щиколотках ремешки босоножек. Девушка резко выпрямилась и раздраженно посмотрела на меня. «Я никогда не опаздываю», — заявила она, поджав губы. На своих высоченных шпильках Ева доставала мне до подбородка, и я в который раз поразился тому, как она вымахала. 4 года назад девчонка едва дотягивала мне до груди. Усмехнувшись, я красноречиво посмотрел на свои наручные часы и промолчал. Молчание всегда бесило Еву больше всего, а мне почему-то до ужаса хотелось ее подразнить. «Познакомишься со своими подругами?» — небрежно поинтересовался я у Евы, лихо паркующейся возле университета. Мимо машины продефилировали несколько симпатичных малышек, и тело тут же среагировало легким напряжением. Вот что значит долгое отсутствие секса. «А не слишком ли ты старова для них?» — рассмеялась Ева, перехватив мой жадный взгляд. Я оторвался от созерцания юных прелестниц и снисходительно посмотрел на Еву. Для своих 18 она была слишком наивной. «Девушкам нравятся опытные мужчины в расцвете сил», — хмыкнул я, разглядывая лицо повзрослевшей Евы. Было странно обсуждать с ней подобные темы, но передо мной была уже не мелкая, с которой я когда-то нянчился, а красивая взрослая девушка. И я спокойно мог разговаривать с Евой на равных. А ведь еще несколько лет назад мне приходилось скрывать своих подруг от девчонки, зная, как она бесится и ревнует. Но теперь-то, надеюсь, переходный возраст миновал. «Даже не вздумай подкатывать к моим подругам», прошипела Ева, тыкая указательным пальцем мне в грудь. «Смотри-ка, еще ревнуют, что ли?» «Не беспокойся, у меня останется время на тебя, малая», усмехнулся я, потирая грудь ладонью. «Свожу тебя в зоопарк». «Я вообще-то за подруг беспокоюсь», фыркнула Ева и, прихватив сумку, вылезла из машины. «Точно ревнуют». Выбравшись наружу, я потянулся и огляделся по сторонам. «Когда-то я тоже здесь учился» и успел натворить немало дел. Две девушки, стоящие неподалеку, заинтересованно покосились в мою сторону. Я тут же сверкнул в ответ белозубой улыбкой и задержал взгляд на их аппетитных попках. Может, снова податься в студенты? «Жень, ты ключи от квартиры не брал?» — громко спросила Ева, роясь в своей сумке. Улыбающиеся девушки тут же скисли и, переглянувшись, поспешили к корпусу. «Они приняли Еву за мою девушку?» Я мрачно посмотрел на мелкую. Умеет же она кайф обламывать. А я уже представил, как веду этих двух крошек в ресторан, а потом к себе. Только куда, блин? Сам пока живу у Рената. Надо срочно решать вопрос с квартирой, иначе личной жизни придет окончательный трындец. «Ключи у меня», — потряс я в воздухе связкой. «Я освобожусь в 3 часа. Ты где в это время будешь?» — спросила Ева, перекидывая вместительную сумку через плечо. Длинные роскошные волосы колыхнулись за спиной, и сразу несколько парней задержали на девушке внимательные взгляды. Скрипнув зубами, я подошел к Еве и ненавязчиво заслонил ее от чужих глаз. «Я буду ждать тебя здесь», — ответил я. «Сходим вместе куда-нибудь пообедать». Ева, подняв глаза, улыбнулась. С самого детства ее улыбка обезоруживала меня. Я готов был простить пигалице все, лишь бы она продолжала вот так светиться. «Я скучала, Жень», — как-то просто, по-будничному призналась девушка, продолжая с улыбкой смотреть на меня. 4 года назад, когда Ева провожала меня в аэропорт, ее глаза блестели от слез, а личико было бледным и измученным. Это расставание нам обоим далось нелегко. Но я должен был уехать из этого города. И чем дальше, тем лучше. «Я тоже, малыш», — тихо сказал я, чувствуя, как тоскливо сжимается сердце. Меня не было рядом с Евой в самый важный для нее период. Я пропустил все. Ее взросление, переходный возраст, первые влюбленности и симпатии, первые ссоры и разочарования. Смогу ли я когда-нибудь снова стать для Евы лучшим другом, которому она сможет доверять? Надеюсь, что да. «И ты мне кое-что задолжал», — прищурившись, протянула девушка. На ярком солнце ее глаза казались прозрачно-янтарными. Я на мгновение замер, лихорадочно перебирая воспоминания в голове. Что я успел пообещать девчонке? Пони? Ручного тигра? Поездку в Диснейленд? Видя мое замешательство, Ева звонко расхохоталась. «Ты обещал сходить со мной на танцы», — успокоившись, выдохнула она, и у меня отлегло на сердце. 4 года назад в аэропорту, чтобы как-то отвлечь плачущую девочку, я пообещал, что как только вернусь, мы сходим с ней в ночной клуб на танцы. В то время Ева постоянно упрашивала отца отпустить ее на дискотеку с друзьями, но Ренат всячески упирался. И помню, мое обещание заставило девочку улыбнуться. Надо же, Ева до сих пор помнит. «Раз обещал, значит, пойдем», — хмыкнул я. «Обещание нужно выполнять, неважно, сколько лет прошло». Ева просияла голливудской улыбкой в 32 зуба. «Не забудь прихватить свой пенсионный, чтобы нас пропустили без очереди». Скрипнув зубами, я из-под лобби посмотрел на эту занозу. «Точно дом закрою». Рассмеявшись, девушка чмокнула меня в щеку и, развернувшись, побежала к своему корпусу. Я проводил тонкую фигурку взглядом. А ведь когда-то я учил ее плавать и пускать блинчики по воде. А теперь вот смотрю, как к ней подкатывает какой-то высокий накачанный парень и, приобняв за талию, целует в губы. Что, блядь? В ушах зашумела кровь, пальцы непроизвольно сжались в кулаки. С трудом подавив желание сорваться с места и набить упырю морду, я напряженно следил за парочкой. Наверное, я ждал, что Ева с диким воплем влепит парнише пощечину, а потом зарядит коленом по яйцам, чтобы неповадно было. Но нет, блин. Она обвела руками его шею и, притянув к себе, снова поцеловала. «Да что ж такое?» Я стоял на месте, лихорадочно хлопая по карманам в поисках сигарет. «Они там хоть не с языком целуются? Это же не гигиенично!» Отыскав мятую пачку, я достал сигарету и, щелкнув зажигалкой, глубоко затянулся. Голубки, наконец, оторвались друг от друга и, взявшись за руки, зашли в здание. «Как трогательно, блядь! Он ее еще и в запястье поцеловал! Ромео недоделанный!» Проигнорировав недовольный взгляд какой-то училки, я судорожно затянулся и выдохнул наверх густое облако дыма. «Что за парень? Ева мне про него ничего не рассказывала. Ну, правда, мы и поговорить-то толком не успели. Знал бы, что у нее есть бойфренд, сразу расспросил бы. Не знаю, что бы это изменило, но я хотя бы был бы морально готов к тому, что какой-то парень при всех засовывает свой язык Еве в рот». Внутри снова засвербело от желания кому-нибудь втащить. Где она вообще этого типа отрыла? Не похож он на однокурсника, скорее на молодого преподавателя по физкультуре или выпускника второгодника. Кинув хмурый взгляд на хихикающих неподалеку девушек, я в последний раз затянулся и бросил окурок в урну. Прав был Ренат, одни беды от этих повзрослевших дочерей. Если женюсь, сразу поставлю супруге ультиматум, чтобы только пацаны.